Глава 19. Мой контроль зиждется на тонкой, натянутой до предела нити. И только Таня, лежащая рядом, удерживает меня от безумия. Я глажу ее хрупкую спину, очерчиваю пальцами камушки позвонков. Время от времени касаюсь волос губами, а потом, не в силах сдержаться, жадно скольжу своими раскаленными шершавыми ладонями по ее младенчески нежной коже, оставляя на ней ссадины и ожоги. Мне хочется выдернуть Таню из влажного кокона простыни и ото всех спрятать, увести на край света, где никто и никогда не посмеет ее обидеть, где нас никто уже не разлучит, чтобы там, на краю мира, встречать с ней рассветы, наблюдая ее глазами, как, окрашивая небо розовым, рождается новый день, еще один день нашей с ней вечности. А пока Таня ворочается, царапает острыми сосками мою грудь, прижимается влажно открытой промежностью к моему бедру. Я тону в ее чувственности, уплываю в сонном мареве обжигающе знойного лета, рассыпаюсь на сотни песчинок и рождаюсь заново, орошенный дождем ее поцелуев. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Одновременно, губы в губы. Таня вдыхает воздух со свистом. С ее уст срываются нежные тихие звуки, которые еще сильнее заводят меня. Она полностью открыта, ведет языком влажную дорожку по моему животу, бесстыдно обхватывает рукой отяжелевшую мошонку и втягивает в рот член. Опускаю обе руки ей на голову, сжимаю крепко, задавая ритм, осязаю припухлость на ее щеке. Огненным цветком внутри распускается ярость. «Что случилось?» — сипит она, медленно отстраняясь. «Он тебя бил». Утверждаю, не спрашиваю. «Нет, нет, Степа, никогда раньше, только сегодня», — отвесил пощечину. «Не знаю, что на него нашло, но мне даже не больно, правда». Плавно отодвигаю Таню от себя и, не находя места, вскакиваю с постели. Не то чтобы я не почувствовал этого раньше или не понял, что происходит, но увидеть это пальцами — это совсем другое. Отворачиваюсь к окну, обхватив гудящую голову руками. Слышу ее мягкие кошачьи шаги. На пояс ложатся дрожащие ладони, чуть ниже лопатки влажные поцелуи. «Все хорошо, мой любимый, все хорошо». Она меня утешает. До ломоты в затылке стискиваю челюсти. «Что ты ему сказала? Почему он?» На секунду Таня замирает, а после ее руки сжимаются чуть сильнее. «Ничего, ничего не сказала. После того, как нельзя сказать «я люблю тебя», все остальные слова теряют всякий смысл. Таня выбивает из меня все дерьмо своими словами. Я понимаю, о чем она говорит. Я так боялся не успеть. Шепчу, едва слышно. Нет, я не пытаюсь тем самым усилить драматический эффект. Мое горло действительно сжимается, стоит только представить, чем все могло бы закончиться. Меня накрывает волнами паники. «Но ты успел, и Данька, Господи, он мне очень помог. Но даже если бы этого не произошло, я бы не позволила случиться самому страшному. Я чувствовала невероятную силу, как будто я действительно могла ему дать отпор, понимаешь?» Медленно киваю, обернувшись, изо всех сил впечатываю ее в себя. «Я понимаю, именно на такой случай я ее и подпитывал. Я в долгу перед Данилом. Ты правильно воспитала сына». Таня кивает головой, и некоторое время мы молчим. Просто впитываем нашу близость, наслаждаясь тем, что нам никто не может помешать. «О чем ты думаешь?» Интересуюсь через некоторое время. «О детях?» «Они у тебя чудесные». Повторяю в который раз. Таня кивает головой и, словно желая заглянуть мне в глаза, немного откидывается в моих руках. «Конечно, но я не об этом». «А о чем же?» «Как так получается? Почему в неподходящих парах вообще рождаются дети?» «Потому что это обычно физика, опять же, не имеющая отношения к магии. Помнишь, мы уже говорили о том, что мужчина — накопитель и преобразователь космической энергии. Он может ее просто концентрировать или даже передавать. Женщине, я помню. Да, она захватывает эту энергию посредством матки и яичников, чтобы воплотить ее в физическом плане. При оплодотворении возникает якорь, материальный объект-носитель, на который записывается тот, кому суждено родиться. Проще говоря, в процессе секса вихрем энергии захватывается душа будущего ребенка. А чем отличается процесс зачатия в магическом сексе? Ничем и всем сразу. Хреновое объяснение, я понимаю. Таня неуверенно кивает и, не задавая больше вопросов, вновь кладет голову мне на грудь. «Ты не подумай, я ничего такого не планирую. Интересно просто». Вдруг выпаливает она. «Чего такого?» Осторожно уточняю я. «Ну, детей там и... В общем, я не стала бы привязывать тебя к себе ребенком». «Это больно. Это, мать его, очень больно. Осторожно запрокидываю ее лицо. Ничего не привяжет меня к тебе сильнее, чем ты сама. Даже если мы родим десяток детей, которых я, признаться, очень бы хотел. Хотел бы? Не знаю, почему ее голос звучит настолько шокированно. Да, я хочу детей, потому что я люблю тебя. Потому что общий ребенок станет точкой закрепления нашего эгрегора и его проявлением. Обладая абсолютно другим уровнем сознания, он будет совершенно особенным, я в этом не сомневаюсь. Вот и все отличия. Через некоторое время потрясенно шепчет она. Да, в конечном итоге. Чередую слова и мягкие поцелую. Наш разговор о детях немного притушил мою ярость, направив мысли в совершенно ином направлении. Я ведь старая, Степа. Никогда не думала, что решусь на это еще раз. Ну какая ты старая. Ну что ты опять выдумала? Ты у меня самая красивая, нежная, ласковая. Перечисляю, осторожно ее лаская. Я люблю тебя. К тому же нам абсолютно некуда спешить. Впереди у тебя масса времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Дыхание Тани замирает, а после срывается с губ с легким всхлипом. Подхватываю ее под попку, довольно ворчу, когда она послушно оплетает меня ногами, и делаю шаг к разворошенной постели. Опускаюсь на кровать вместе с ней. Веду руками вверх по спине, ощущая хрупкие дуги ребер. Осталось еще 6 процедур массажа. Я помню. Тогда напомни и мне, потому что с тобой я забываю совершенно обо всем. Опускаю голову, провожу носом между полных грудей, покрытых испариной, вдыхаю ее сумасшедший сладкий аромат. Раскрываю пальцами припухшие от желания губы. Соприкасаемся с ней, совпадаем. Вдруг Таня толкает меня, опрокидывая на спину и, смеясь, нависает сверху. Хватаю ртом изнывающий сосок и резко втягиваю в себя. «Нет», — возмущается она, тяжело дыша. «Сегодня я главная». «Все, что хочешь, любимая. Абсолютно». Замираю под ее исследующими мое тело губами. Дрожу от ее нежности. Таня спускается вниз по груди, к бедрам, минуя самое интересное. Щекочет языком кожу на коленях, сползает вниз по икрам, обхватывает ступни с поджавшимися от удовольствия пальцами. Втягивает ртом большой, чуть прикусывает. Запрокидываю голову, чувствую, как натягиваются сухожилия на шее и мое далеко не бесконечное терпение. Сливаясь, наша энергия устремляется по бесконечному кругу. Предвкушаю, что будет, когда мы все сделаем правильно. Перевернись на живот. Сместив вес на предплечье, медленно подчиняюсь. Таня ложится на меня, позволяя почувствовать каждый миллиметр ее тела. Совершенно невольно мои бедра дергаются, хлопок простыни царапает плоть. Губы Тани нежно ласкают спину. Мне даже интересно, чем обернется ее исследование. Мягкие ладошки опускаются на поджарые мышцы ягодиц, слегка царапают их и в нерешительности застывают. Анальный секс в тантре. Да? Какой он? Только ли мужчина может взаимодействовать с женщиной подобным образом? Мое тело дрожит от желания, но я должен ответить на Танин вопрос. Знаю, как нелегко ей было на него решиться. Упираюсь лбом в бицепс, согнутый на подушке руки. Нет, ты тоже можешь меня ласкать, задействуя чакру Муладхара. Дыхание моей любимой сбивается, ей едва хватает сил, чтобы продолжить. Как я могу тебя ласкать? Языком или пальцами, включая их в нашу любовную игру? Например, когда я погружаюсь в тебя, ты можешь стимулировать мою простату. Говорят, это очень приятно. Говорят? Я не слышу ее последний вопрос, я его чувствую. Я не практиковал такого рода любовь. Поясняю, чтобы унять все сомнения Тани и страхи. Никогда? Почему? Физическая сторона любви никогда не играла для меня такой уж существенной роли. Я хочу и могу любить только тебя. На определенном уровне самосознания сексуальный механизм становится совершенно другим. И только со мной тебе хочется стимуляции простаты. Смеюсь в предплечье. Обучение Тани доставляет мне непередаваемое удовольствие. Степан! Отдергивает меня она, но все же, посмеиваясь, укладывается рядом на бок. Поворачиваю к ней лицо. Отбросив все шутки, разговор у нас выходит довольно серьезный. Пойми. Секс сам по себе абсолютно неинтересная штука. Другое дело – магический секс, который несет в себе довольно многоуровневый смысл. В физическом плане это продолжение рода, в эмоциональном – получение колоссального удовольствия, в энергетическом – регулировка всех систем организма, но главное – это мощнейший толчок к развитию сознания, рождению эгрегора через которого человек начинает воспринимать окружающий мир впоследствии. Эти эгрегориальные состояния и есть тот самый улет, о котором ты, должно быть, наслышана, и который, я знаю, успела испытать. Таня кивает головой, опаляя мой бок своим учащенным дыханием, а я продолжаю. Периодически испытывая их, человек привыкает и постепенно начинает воспринимать собственный эгрегор, образованный всеми структурами прошлых воплощений. Отвлекаюсь на мгновение, уж слишком большое искушение, моя возбужденная женщина. Немного меняю ее позицию так, чтобы она легла на живот. Смещаюсь и опускаюсь ниже, чуть отвожу в сторону ее идеальную ножку. Резюмируя вышесказанное и возвращаясь к вопросу стимуляции простаты, снова без причины улыбаясь, целую Таню в коленку. Все эти ухищрения имеют смысл только в случае, если человек способен ощутить движение энергии по кокону, когда энергия Ян и Инь движется между различными энергетическими точками пары. Опускаюсь еще ниже, обхватываю ладонями полумесяца совершенной попки, осторожно касаюсь ануса пальцами, а следом и языком. Таня настороженно замирает под моими ласками, чтобы со стоном капитулировать уже через пару минут. Я знаю, как ей хорошо. Мы чувствуем это вместе. Это может продолжаться бесконечно, но я вынужден отступить. Секс такого рода требует дополнительной подготовки, и я готов подождать, чтобы она могла не беспокоиться об этом. После. Мы сделаем все правильно после. Сгибаю ноги в коленях, опираюсь предплечьем о кровать и мощно в нее врываюсь. Оргазм отнимает Танины силы. Она проваливается в сон, а я выбираюсь из нашей постели. Совершенно определенно еще не время расслабляться. По крайней мере, мне. Нащупываю телефон, выхожу прочь из комнаты. Первым делом звоню знакомому слесарю. Хороший парень, который часто шабашит в нашем спорткомплексе. Он без проблем соглашается мне подсобить с замками в квартире Тани. Второй звонок тоже касается ее безопасности. «Сан Саныч, привет. Опять судак беспокоит. Извини, что так поздно звоню». «Степка, вот это новости. Это чем же я заслужил такое внимание? Второй звонок за пару недель». «Топтуны нужны, Сан Саныч, за девочку одну приглянуть». «Уровень подготовки?» «Стандартный. Там бывший муж дурачок, а не профессиональный охотник. Так что без фанатизма. Заплачу, сколько надо будет». «Заплатишь», — веселясь перебивает меня Сан Саныч. «У меня опять спина того». «А я говорил курс повторить». «Так дела ведь, Степочка, дела. Пока петух жареный в жопу не клюнет, сам знаешь». «Знаю. Ну, так что, можно кого-нибудь по-быстрому организовать?» «Затем майоришкой приглянуть?» «За ним». «Будут люди. А к тебе кого-нибудь приставить?» «Нет, ко мне он не сунется, кишка тонка. А вот за девочкой, боюсь, не услежу. Глаза бы мне». «Глаза, ты без глаз побольше моих видишь. Скажи хоть, где соломки подложить?» «Да что ж я тебе, экстрасенс, знал бы, не обращался». «Ага. Ну, ты смотри там, аккуратнее. Адрес твоей девочки найду, фото тоже имеется. Сейчас подыщем кого-нибудь». «Спасибо». Нажимаю «Отбой», набираю еще один номер. «Стелла, привет». «Привет». «Как карапузик?» «Пинается. Как вы? Как выходной?» «Отлично, просто отлично. Ты мне вот что скажи. Зеленский трепался насчет мастер-классов по бальным танцам». «И? Мы не могли бы как-то ускориться?» «Ускориться? Зачем? Лето ведь, Степ, кто на них ходить-то будет?» «Моя Таня. Знаешь, как она любит танцевать?»